Александр Николаевич Островский. Сцены из московской жизни. Не все коту масленица. Спектакль Государственного академического малого театра. История эта приключилась в Замоскворечье, старинном купеческом Замоскворечье около 100 лет тому назад. Представьте себе уличка, маленькая, тихая. Тремя окошками в веселых резных наличниках смотрит небольшой домик. Обитает здесь купеческая вдова Дарья Федосеевна Круглова с дочерью Агнией. Ну, а кроме как на домик, смотреть нам с вами пока не на что. Кругом ни души. Впрочем, нет. Одна душа все же имеется. Правда, кошачья. Он из чердачного окошка Кругловского дома таращит зеленые разбойничьи глаза огромный кот. И непонятно, то ли он собрался вздремнуть, то ли напротив стянуть что-либо, что плохо лежит. Но про кота это так, к слову, для полноты картины. История наша вовсе не про этого кота, хотя кот действительно и упомянут в ее названии. Постойте, постойте. А вон перед домом появилась парочка. Он, судя по всему, служит в какой-нибудь лавке, она кухарка или горничная в купеческом доме средней руки. Прихорошенькая. Да и он молодец, молодцом. Кот смотрит на них сверху весьма неодобрительно. Ну, пришли, ну, лузгают семечки, ну, смотрят друг на друга влюбленными глазами. Ну и что? А вот Агнечка Круглова, 20-летняя девушка с лицом насмешливым и лукавым, наблюдает из окна за парочкой с интересом. И, пожалуй, не без зависти. Кто знает. Кавалер с барышней заметили, что они не одни, и поспешили уйти. Агния опустила занавеску и скрылась в доме. А что делать нам с вами? Продолжать любоваться пустой улицей да котом в чердачном окне? Пойдемте-ка за Агнией и мы. Как писали в старину, сцена представляет собою просторную комнату в доме Кругловых. Все здесь, несмотря на скудость обстановки, радует глаз. Особенно веселые огненно-красные герани, которыми уставлены подоконники. На диване возле стола, накрытого цветной скатертью, Дарья Федосеевна Круглова, миловидная, далеко не старая еще женщина. Здесь же Агния. Тут же прямо на полу расположилась, подсунув под локоть подушку, Маланья, кухарка Кругловых, девица богатырского роста и невообразимо плотного сложения. День нынче праздничный, и, как нам кажется, обитатели здешнего жилища решительно не знают, чем заняться. Погода-то даже удивительна. А мы сидим, хоть бы погулять куда, что ли? А вот погоди, дай срок. Сосну полчасика, пожалуй, погуляем. Да, кавалеров-то у нас один другой обчелся. Гулять-то не с кем. А кто виноват? Не мне ж ловить для тебя кавалеров. Сети по улицам не расставить ли? Разве вот Ипполит зайдет? И то, гляди, зайдет. День сегодня праздничный. Что ему дома-то делать? Вот тебе и кавалер. Не я искала, сама обрящила. Вольница ты у меня. Ты как это его подцепила, а? Очень просто. Шла я как-то из города. Он меня догнал и проводил до дому. Я его поблагодарила. И позвала? Ну, с какой стати? А как же он у нас объявился? Позвала я его, да после. Стал он мимо окон ходить, раз по 10 в день. Ну что хорошего-то? Уж лучше в дом пустить, только слава. Само собой. Все говорить. Да говори уж заодно. А потом он мне письмо написал с разными чувствами, только нескладно очень. А ты ему ответила? Ответила, только на словах. Я ему говорю, зачем, говорю, вы письма пишете, коли не умеете? Коли что вам нужно мне сказать, так говорите лучше прямо, чем бумагу-то марать. Только и всего. Только и всего. А то что же еще-то? Много очень воли ты себе забрала. О, забрите. Болтай еще. Шла я тут-то по улице. Так что ж? Так он... Как его? Ну, кто он-то? Ну, как бишь его? Ну, в соседях-то. Что ж? Да не ж ты их тут всех. Много их. Такой черноватый. Седой, что ли? Да и то седой. Что я? А я черноватый. Ахов, что ли? Надо, что он. Ахов его, что ли? Большой такой. Да среднего росту. Да, пожалуй, что и так. Ну, что же он? Ну, да проснись ты, сделай милость. Ну что, проснись, но не походя я сплю, а когда время, так что кому? Кланяйся, говорит. Немного ж ты сказала. Мы пойдем. Да, забыла. Зайду, говорит. Когда? А кто ж его, мне-то почем знать? Мы пойдем. О, из головы вон. Нынче, говорит, зайду. Ахов он, что ли, прозывается? Такой черноватый. Да седой весь. Да и то седой. Что я? А я черноватый. Мы пойдем. Нашу слугу Личарду только послом посылать. Растолкуют дело как пописанному. Как начнет толковать, так у ней в голове точно жернова поворачиваются. Этот ваш Ахов. Дяде Ипполиту. Да, дядя. Ну вот, придет и помешает нам гулять идти. Зачем это он? А кто ж его знает? Вот ведь что значит богатый-то человек. Распостылый он не распостылый, а все-таки гость. Никакого мне от него барыша нет и не ожидаю. А как ты ему скажешь, миллионщику, поди вон? Вот ведь какое дело? И какая-то подлость в людях, что завели такой обычай деньгам кланяться. Отыми ты у него деньги-то, вся цена ему грош, а везде ему почет. И не то чтобы из корысти, а будто он в самом деле путный. И отчего это не скажут таким людям, что не надо, мол, нам тебя со всеми твоими деньгами, потому что ты скот бесчувственный? Да ведь не скажут в глаза. Вот женщина на это скорее, каб нам только разуму побольше. И чего это он к нам повадился? Должно быть, влюблен. В кого? Да я так думаю, в вас. Не в тебя ли? О, ну, какая я ему пара. А вот вы, маменька, в самый раз, Что ж, богатый купчихой будете, чего же еще приятнее-то? О, Господи, ты меня сохрани. Видела, дочка, видела я приятность эту. И сейчас, как по ночам вспомню, так вздрагиваю. А бывало, поначалу-то, как приснится покойный твой отец, так меня сколько раз в истерику ударяло. Веришь ли, как я зла на них, на этих самодуров проклятых? И отец-то у меня был такой, и муж-то у меня был еще хуже, и все приятели-то его такие же, всю-то жизнь они из меня вымотали. Ох, да приведись только мне! Я по одному за всех выместила. Уж будто бы, уж потешила б я свою душеньку. Да не приходится. А и то сказать, что хвастать-то. Душа-то у нас коротка. Перед деньгами-то, пожалуй, растаешь. Проклятые ведь они. Особенно, коли их нет. Ну, я спать пошла. С Богом!